Часть третья. Болотова и мадам Шполянская, тощенькая женщина в брюках, первыми увидели Пнина, когда он осторожно повернул на песчаную аллею, поросшую по краям диким лупином, и, сидя очень прямо, намертво вцепившись негнущимися руками в баранку руля, так, словно он был фермер, привыкший больше к своему трактору, чем к автомобилю, на первой скорости, делая не больше 10 миль в час, въехал в старую, взъерошенную и поразительно взаправдошнюю сосновую рощу, отделявшую Куков замок от мощенной дороги. Варвара резко вскочила на ноги в беседке, где они только что с Розой Шполянской застигли Болотова, читавшего затрепанную книжку и курившего при этом запретную сигарету. Варвара захлопала в ладоши, приветствуя Пнина, а муж ее выказал все радушие, на какое только был способен, и помахал ему книгой, заложенной большим пальцем в том месте, где он читал. Пнин прикончил мотор и сидел, радостно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубахи был распахнут. Его не до конца застегнутая на молнию штормовка казалась слишком тесной для его внушительного торса. Его загорелая лысая голова с морщинистым челом и червеобразной вздувшейся веной на виске низко склонилась вперед, когда он вступил в борьбу с дверной ручкой, а потом, наконец, вывалился из машины. «Автомобиль-костюм». «Ну, прямо американский, истинный американец, прямо Аузенхауэр», сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской. Примечание. Аузенхауэр. Весь текст прямой речи искаженный. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Годы жизни 1890-1969. Американский генерал и государственный деятель. Президент США в 1953-1961 годах. Конец примечания. 40 лет тому назад у нас с вами были общие друзья», — сказала эта дама с любопытством, разглядывая Пнина. «О, давайте не будем называть таких астрономических цифр», — сказал Болотов, подходя к ним и заменяя в книге травинкой большой палец, служивший ему закладкой. «Знаете», — сказал он, пожимая руку Пнину, — «в 7-й раз перечитываю «Анну Каренину» и испытываю такое наслаждение, как 60 лет тому назад, когда я был 7-летним мальчишкой, и каждый раз находишь что-нибудь новое. Например, я заметил, что Лев Николаевич не знал, в какой день начинается действие романа. Это как будто пятница, потому что в этот день часовщик приходил заводить часы в доме Облонских, но это также может быть четвергом, как об этом упоминается в разговоре Левина с матушкой Китти на катке. «Да, какое, помилуйте, это имеет значение?» — воскликнула Варвара. «Кому, помилуйте, нужно с точностью знать, в какой день?» «Я могу вам сказать точно, какой был день», — сказал Пнин, моргая от переменчивых солнечных лучей и глубоко вдыхая памятный запах северной сосны. Действие романа начинается в начале 1872 года, точнее, в пятницу 23 февраля по новому стилю. В утренней газете Облонский читает, что, по слухам, Бейст проследовал в Висбаден. Речь, конечно, идет о графе Фридрихе Фердинанде фон Бейсте, который только что был назначен австрийским послом ко двору святого Джеймса. После вручения верительных грамот Бейст отбыл на континент в довольно продолжительный рождественский отпуск. Он провел 2 месяца с семьей и теперь возвращался в Лондон, где, как сообщают его 2-томные мемуары, шли в это время приготовления к благодарственному молебну, который должен был состояться в соборе святого Павла 27 февраля и имел причиной выздоровления принца Уэльского от брюшного тифа. «Однако, и жарко же у вас, и жарко же у вас. А теперь, я думаю, мне надо предстать предсветлые очи». «Пресветлые очи, шутливая, Александра Петровича, а потом пойти окунуться». «Окунуться», также шутливая, «в реке, которую он так живо описал в своем письме». Примечание. Я могу вам сказать точно, какой был день. Вопросу, который обсуждают Болотов и Пнин, уделено большое внимание в лекции Набокова об Анне Карениной, где начало романа тоже датируется 11 февраля 1872 года. Причем главным аргументом является упоминание в газете, которую читает Стива Облонский, об отъезде в Англию австрийского посла при Сент-Джеймском дворе, то есть Королевском дворе Великобритании, графа Фридриха Фердинанда фон Бейста, годы жизни 1809-1886. Словно отвечая на недоуменный вопрос Варвары, Набоков говорил, обращаясь к студентам, «Некоторые из вас могут удивиться, почему мы с Толстым упоминаем подобные пустяки?» Для того, чтобы волхвование, вымысел казались реальными, художник иногда помещает их, как это делает здесь Толстой, в некоторую определенную особую историческую систему отсчета, ссылаясь на какой-то факт, который можно проверить в библиотеке этой цитадели иллюзий. Случай с графом фон Бейстом способен послужить отменным примером в любом обсуждении вопроса о так называемой реальной жизни и так называемом вымысле. С одной стороны, у нас имеется исторический факт. Некий фон Бейст, государственный деятель и дипломат, который не только существовал, но и оставил после себя 2 тома мемуаров, где он подробнейшим образом вспоминает все остроумные реплики и политические каламбуры, произнесенные им по тому или иному поводу за долгие годы его карьеры. А с другой стороны, перед нами Стива Облонский, которого с головы до пят создал Лев Толстой, и вопрос заключается в том, кто из них двоих, реальный граф фон Бейст или вымышленный Стива Облонский, более существен, более реален, более достоверен. Несмотря на свои мемуары, многословную нудную книгу, изобилующую мертвыми штампами, милейший фон Бейст – так навсегда и остался неясной и условной фигурой, тогда как никогда не существовавший Облонский вечно явствен и бессмертен. Отметим, что календарные даты, установленные Набоковым по мемуарам фон Бейста и газетной хроники, близки к вымышленным датам 3 главы Пнина. Пятница. 11 февраля, по старому стилю, начало Анны Карениной. Суббота, 12 февраля, стиль неизвестен, день выхода газеты, прочитанный Пниным. Конец примечаний. «Александр Петрович уехал до понедельника. По делам или просто развлечься», — сказала Варвара Болотова. «Но я думаю, вы найдете Сусанну Карловну на ее любимой лужайке за домом. Она там загорает. Только крикните, прежде чем подходить слишком близко».